Саул, первый царь еврейский. Саул был сыном знатного еврея по имени Киса из колена Вениаминова. Он был высокого роста, среди народа он возвышался на целую голову, и не было никого из израильтян красивее его. Вскоре после помазания Саула на царство Самуил созвал народ, чтобы избрать царя. Бросили жребий. Жребий пал на Саула, и он был объявлен царем. Народ, восхищенный его ростом и красотою, в восторге воскликнул: «Да живет царь!» Когда Саул был поставлен царем, Самуил сказал всему народу: «Если будете бояться Господа и служить Ему, и слушать гласа Его, и не станете противиться повелениям Господа, и будете и вы, и царь ваш, который будет царствовать над вами, ходить вслед Господа Бога вашего, то рука Господа не будет против вас. А если не будете слушать гласа Господа и станете противиться повелениям Его, то рука Господа будет против вас». Саул первое время своего царствования поступал по воле Божией, показывая себя достойным своего избрания. Многими победами над врагами он приобрел себе любовь народа. Но когда он перестал исполнять повеления Божии, став самонадеянным, то Дух Божий оставил его, и Саул сделался мрачен и жесток. Самуил печалился о Сауле. Господь сказал ему: «Долго ли тебе печалиться о Сауле? Пойди в город Вифлеем, там между сыновьями Иессея я осмотрел себе царя». Самуил пошел в Вифлеем и по указанию Божию помазал на царство Давида, сына Иессеева, из колена Иудина. Дух Божий сошел на Давида. Давид был младший сын Иессея, был белокур, с красивыми глазами и приятным лицом. Он был ловок и отважен, имел кроткое и доброе сердце и славился хорошей игрой на гуслях. На Саула же нападали тоска и уныние от действия злого духа. Ему советовали развлекать себя музыкой и сказали, что в городе Вифлееме у Иессея есть сын Давид, который хорошо играет на гуслях. Давид был призван во дворец, и когда он приходил и играл на гуслях, тогда Саулу становилось отраднее и лучше, и злой дух отступал от него.